Известно, его убили бомбой представители крайнего крыла народной воли. Большой, почти облысевший череп, усы и бородка цвета спелой ржи, маленькие синие глазки с выражением страха и сарказма, красные и почти всегда влажные губы, широковатый нос с большими ноздрями, довольно стройная и высокая фигура, складная речь — все выдавало в Покровском потомственного интеллигента, родом, вероятно, из лиц духовного звания, о чем свидетельствует и его фамилия. У него была странная страсть к скандальной полемике. Вцеплялся он в какого-либо ученого и со всех доступных трибун въедливо, со знанием дела, трепал и трепал его имя, труды, высказывания. Одной из его постоянных мишеней был профессор старой еще дореволюционной школы Юшков, известный историк государства и права. Этот мешковатый, пожилой, уже, наверное, больной человек буквально не мог выносить самого присутствия Покровского, который пользовался каждым случаем, чтобы обвинить почтенного профессора в антимарксизме. Юшков всю жизнь искренне стремился в своих трудах опереться на твердую почву марксизма и ленинизма. Однако привычка к объективности приводила к тому, что нога его постоянно соскальзывала с этой почвы в сторону реальных фактов. Я пригласил Юшкова по совету моего научного руководителя Кичикьяна, кстати говоря, приват-доцента Петербургского университета в прошлом, в качестве оппонента своей диссертации. Юшков поставил условие, чтобы не было и духа Серафима Покровского во время защиты. Кичикьян просил Покровского, и тот обещал не приходить и не выступать. Однако, как и всегда, надул. Явился на защиту и, как обычно, долго сводил счеты с Юшковым, который не выдержал и ссутулясь ушел прямо с заседания. Так вот, сам Покровский, и об этом мне рассказывал Юшков, который в свою очередь вел досье на этого проходимца, начинал карьеру как участник троцкистской оппозиции. Еще обучаясь в университете в Ленинграде на втором курсе, вероятно, в силу выдающихся способностей, он стал преподавателем на своем факультете. Но во время волны дискуссий во второй половине 20-х годов он выступил в защиту Троцкого, а впоследствии, вероятно, и Зиновьева, за что уже в те времена, когда это еще не стало правилом, он был сослан в Воронеж. Там-то и произошло его перевоплощение. В ту пору его друг, помнится, профессор Левин, печатал в Ленинграде статьи Покровского, но по договоренности с ним под своей фамилией, и посылал аккуратно гонорар бедствовавшему Серафиму Александровичу. И вот уже в начале 30-х годов Покровский пишет свой первый донос в НКВД. И на кого же? На своего благодетеля. Донос этот, по рассказам, звучал так: «Прошу привлечь к ответственности профессора Левина, который публикует статьи небезызвестного троцкиста Покровского». Настоящая достоевщина. Это же надо так переворотить свое сознание, чтобы придумать такой донос. В результате Покровский стал постоянным сотрудником органов НКВД. Он был возвращен в Москву, защитил диссертацию и работал старшим научным сотрудником в Институте государства и права Академии наук СССР. Дальше произошло нечто еще более невероятное. во время публикации полного собрания сочинений Сталина в одном из последних томов появились